Но, в общем, он был хороший парень. Не злобивый, компанейский, не жадный. Денег не копил и не имел. И, что всегда в нашем кругу уважалось, был неприхотлив относительно еды и жизненных удобств. Сначала была хоть и отдельная, но довольно убогая квартирка. Жили в ней, не жаловались. Появилась возможность, обменяли ее на лучшую у Курского вокзала. Матери, как вдове репрессированного большевика и самой репрессированной, в компенсацию за 18 лет лагерей дали скромную дачку в поселке, довольствовались ею, отапливали дровами. Короче говоря, страданий по поводу материальных стеснений не было. Зою Свет любил, и первые года два был ей верен. Но потом, как большинство из нас, не посчитал брак препятствием для коротких посторонних связей. Женщин покорял личным обаянием и вопросом, который неизменно вел к обольщению. «Откуда вы такая?» Чуть ли не каждый день он, застенчиво усмехаясь, рапортовал мне об очередной победе. Я иногда удивлялся. «Свет, неужели тебе никто не отказывает?» «Почему же?» — возражал он скромно. «Некоторые отказывают. Но я прошу у всех подряд, и кто-нибудь соглашается». Как и полагается романтику, он был при этом немножко ханжой. Одно время ходили слухи, что у Зои роман с Давидом Дезиком Самойловым. Дело прошлое. Никого из персонажей нет живых. Можно сказать, что слухи были, наверное, не беспочвенные. Как-то мы выпивали вдвоем, и Свет меня спросил. «Володь, как ты думаешь, Зойка мне изменяет?» Я ответил вопросом на вопрос. «А почему тебя это волнует?» Он удивился. «Как почему? Это ж моя жена. Но ты же ей изменяешь». «Я?» Он был глубоко оскорблен. И, как я понял, в ту минуту сам искренне верил в свою, не поддающуюся сомнению, супружескую верность. Когда мы познакомились, я ездил на мотоцикле и иногда предлагал прокатиться Свету. Он охотно соглашался. Зоя не разрешала. Боялась, что он разобьется. Он сердился. «Зойка, как тебе не стыдно?» «Ты за меня боишься? А за Володю нет?» Это Зою смущало. Молодость — время, когда душа открыта дружескому отношению со многими. Свет стал мне самым близким другом. Кроме него и Крамова, и Лейпсона в числе моих друзей, или людей, с кем я довольно часто общался за рюмкой и без нее, были Олег Чухонцев, Владимир Тендряков, Борис Балтер, Инна Борисова, Бенедикт Сарнов, Юрий Домбровский, приезжавший из Ростова Виталий Семин, Юрий Казаков, Георгий Семенов, Георгий Владимов, Валерий Осипов, Давид Самойлов, Юрий Левитанский. Перечисляю через запятую, хотя какие-то воспоминания связаны с каждым, и каждый стоит отдельной главы. Все перечисленные и те, кого, может быть, упустил из виду, были мне дороги. Но Свет долгое время был ближе всех. Бруно Сааре. Я перечислил только людей известных, но ими мой круг не ограничивался. Напечатав повесть, перейдя на другой уровень бытия и ощущая себя уже частью другого социального слоя, я задумался о том, что прежде, может быть, вообще неправильно смотрел на жизнь. Я видел ее только снизу и потому не замечал в ней того, что замечают другие. При этом не верил речам советских вождей, не верил в энтузиазм коммунистических бригад, в добровольцев, осваивающих целину или стройки коммунизма, в так называемый «кодекс строителя коммунизма». Короче говоря, я решил взглянуть на жизнь другими глазами и с другой позиции. И именно поэтому, когда литературная газета в лице одного из ее редакторов предложила еще раз поехать на целину и написать очерк, я охотно согласился. Когда я студентом был первый раз на Целине, главный город той области назывался Акмолинском. До моего второго приезда он был переименован в Целиноград, а в недавнее время стал Астаной, столицей всего Казахстана. Я приехал в Целиноград, снял в единственной в то время местной гостинице койку в комнате на двоих, отдельного номера не нашлось. С поиском героя нашего времени мне повезло в первый же вечер. Явился мой сосед по номеру, очень приятного вида молодой человек, говоривший с легким прибалтийским акцентом. Вид у него был расстроенный, и не зря. В местном универмаге у него украли последние 30 рублей, теперь не осталось денег расплатиться за гостиницу и доехать до районного центра Макинки. Я сказал, что деньги на билет ему дам. Он: «Что вы? Вы же меня не знаете». Я сказал: «Риск невелик и деньги небольшие. Если вас не затруднит, я дам адрес, пришлете мне переводом». «Ну, разумеется, разумеется, пришлю, и даже телеграфом, как только доеду до места. Но мне, правда, очень неудобно». Мы познакомились, разговорились. И новый знакомец охотно рассказал все о себе. Бруно Сааре, эстонец. В Таллине учился в каком-то техникуме. Хотел учиться дальше, но увлекся мотоциклетным спортом. Заслуженный мастер спорта и чемпион Европы. Как-то приехал на Целину, посмотрел на то, что здесь происходит. И вот бросил Таллин, бросил спорт и вернулся сюда, потому что только здесь вершатся настоящие дела. И именно здесь есть место подвигу. Теперь работает в совхозе электриком, но мечтает собрать ребят и создать команду спортсменов-мотоциклистов. Такую, чтобы впоследствии покорила Европу. Ему уже обещали прислать для команды несколько мотоциклов, и он ожидает их со дня на день. Я спросил его, не скучает ли он по Таллину. Конечно, скучает, еще как скучает. Но здесь, на Целине, какие люди, какая природа, какие рассветы и закаты. Я был потрясен его рассказом о себе и восхищен им самим. Подумал, вот он, настоящий советский человек, которого я раньше не видел. За ночь у меня созрело решение. И утром я объявил Бруно, что еду с ним и буду писать о нем героический очерк. Бруно такая перспектива как будто понравилась, но все-таки он был смущен моим интересом к нему, простому, скромному человеку. Поехали к нему. Теперь Бруно, уже не сомневаясь, что отдаст мне деньги, одалживал их у меня во все больших количествах и на одолженные суммы угощал меня же, а потом встреченную нами в Макинке бригаду механизаторов из его же совхоза. Они так же, как и мы, ночевали в Макинке в помещении, которое в других местах называлось обычно гостиницей или домом колхозника, а здесь она, очевидно, называлась постоялым двором, но местные люди обозначали ее одним словом — постоял. Здесь Бруно щедро угостил всех, включая шофера. Гуляли, пили, потом в грузовике ЗИЛ-150 поехали в совхоз. Мне, как важному московскому гостю, было уступлено место в кабине. Шофер, еще не протрезвевший от вчерашнего, давил на газ, машина неслась по самому краю грейдерной дороги, и я был рад, когда мы в конце концов доехали до места живые. Как столичный журналист я должен был представиться начальству. Пошел к директору совхоза, женщине. Сказал ей, что вот приехал писать очерк о Бруно Сааре. Она очень удивилась, спросила: «А что необычного я в нем нахожу?» Я сказал: «Ну как же, спортсмен, чемпион». Оказалось, что она его в таком качестве не знает. Я открыл ей глаза. В совхозе Бруно продолжал гулять, угощать других, и опять за мой счет, потому что зарплату должны были выдавать через 2 недели. Во время моего пребывания в совхозе ему выдали казенный мотоцикл. Он предложил прокатиться на нем мне. Я сел и все остальные дни охотно ездил на этом мотоцикле. А он от этого отказывался. И в конце концов я заподозрил, что ездить на мотоцикле он вообще не умеет. Затем понял я и то, что отдавать мне деньги он не собирается, а мои деньги тем временем кончились. Настолько кончились, что не на что было купить обратный билет. Вечером, накануне дня, когда я собрался уезжать, я ему сказал, что он должен отдать мне деньги немедленно. Он сказал, что отдаст, и пригласил меня прогуляться вдоль обрывистого берега над Ишимом. Я был молод, любопытен, готов к приключениям, и потому приглашение принял. Вечер был темный, без луны. Мы ходили вдоль обрыва, и Бруно рассказывал мне историю какой-то своей несчастной любви. При этом он очень волновался, и я видел, что он волнуется, потому что хочет столкнуть меня с обрыва, но не решается. Я так и думал, что он на это вряд ли решится, но на всякий случай был начеку. Надеялся, что если он попытается, я с ним справлюсь. Любопытство мое было выше страха, что дело может кончиться плохо. Мы походили взад-вперед, он меня не столкнул, а на обратном пути отдал мне часть денег. Малую часть, но достаточную для покупки билета. Сказав, что остальное отдаст мне завтра у совхозной конторы перед моим отъездом, я решил больше ничего не требовать, удовлетвориться тем, что получил, и отправиться во свояси. Утром пошел к директору просить, чтобы меня отвезли на станцию в Макинку. Мы с ней немного поговорили о Бруно. Она сказала, что он ей кажется аферистом. Он не только у меня и у всех, у кого мог, наодалживал много денег, но и в совхозной кассе взял крупную суду на то, чтобы здесь обжиться. Мы разговаривали. Я ждал Бруно, он не появлялся. Кто-то мне сказал, что он еще очень рано утром уехал в Макинку по каким-то делам, но обещал скоро приехать. Мне ждать его было уже некогда, и я сам отправился в ту же Макинку, чтобы там сесть на поезд Караганда-Москва. Я приехал часа за два до отправления. Делать было нечего, гулял по перрону. Подошел какой-то местный состав. Вдруг я с большим удивлением увидел соскочившего еще на ходу Бруно. Я увидел его, он меня. И, нисколько не удивившись и не смутившись, сразу кинулся ко мне, вынимая из кармана деньги. Я устыдился прежних своих сомнений и предложил ему заглянуть в станционный буфет. В это время как раз на перроне остановился поезд противоположного нужному мне направления — Москва-Караганда. Бруно сказал: «Нет, никак не могу, еду в Караганду получать мотоциклы для нашей команды. Помнишь, я тебе о них говорил?» Тогда ступеньки у вагонов были еще открытые, а двери не автоматические. Поезд тронулся. Бруно уже на ходу вскочил на подножку и сделал мне ручкой. Я ничего не понял. Я вернулся в Москву, позвонил директрисе совхоза. От нее узнал, что Бруно пропал. Я заинтересовался его судьбой. Попросил в литературке новую командировку и через 3 дня отправился в Таллин. В Таллине пошел по адресу, данному мне когда-то Бруно. Я бы не удивился, если бы адрес оказался ложным, но он оказался правильным. Я нашел нужную улицу, дом и квартиру, позвонил в дверь. На площадку вышла не очень пожилая миловидная женщина. Я спросил: «Вы мама Бруно? Я пришел вам передать от него привет».